Вот ведь хитрецы, все же хотят заставить меня снять доспехи. В усадьбе имелся аналог бани, но там я еще не был. Немного подумав, я взял с собой мастеров, резонно рассудив, что если варвары решат атаковать нас во время омовения, те смогут задержать их достаточное время, чтобы я нанес удар. Опасения, впрочем, оказались напрасны. Странное устройство, вроде и жара, но вокруг полно воды. Смешались две стихии, огонь и вода. Магистр Пикус блаженно потянулся на нижней полке, хрустнув костяшками. Да, неплохой вариант для отдыха. Вернемся в Дирию, прикажу построить в нашем квартале парочку таких. Довольно протянул мастер Тимпус с верхней полки. И Тим плеснул воды на угли, поднимая клубы пара. Досуг в виде бани пришелся мастерам явно по вкусу. Подобное соединение навевает философские мысли. Задумчиво протянул я. Вода и огонь, бок о бок. Вы не думали объединить ордена? Мастера воды будут подчинять морских тварей, а мастера огня сжигать тех, с кем это не сработало. Идеальная защита. Вы же не смертельные враги, в конце концов, а лишь соперники. Тимпус фыркнул с верхней полки. Цепь воды сидит в одном королевстве, а гонору в них на десяток. Они на такое точно не согласятся. Могу то же самое сказать про красные башни. Ворчливо ответил Пикус снизу. Подмяли под себя прибрежные города, и считайте, что теперь все должны плясать по вашему приказу. В Лессие никто не жалуется. Тихо заметил этим. Еще бы им жаловаться. Этим вообще плевать политику. Народ там в основном волнует, как бы праздник повеселее закатить и срамных баллад побольше придумать. В голосе магистра воды слышалось чисто старческое неодобрение молодежи. Возможно, возить тебя с собой в Лессию было не лучшей идеей. Пожалуй, они действительно слегка с этим перебарщивают. Задумчиво протянул Тимпус. И Тим покраснел, видимо, припоминая ту поездку. Мастерство воды не популярно в южных королевствах. Харин и Ниора имеют немало пустынь, и вода должна быть в цене. Спросил я. Тимпус слегка скривился. Там есть свои сообщества мастеров, и да, стихия воды там тоже популярна. Но мы держим защиту побережья в своих руках, соперничая. Если бы башни объединились с цепью воды, вместе вы вполне можете подмять под себя эти сообщества в южных королевствах. Вышел бы весьма могущественный орден. Может, вы и правы, вздохнул Пикус. Но для подобного дела нашего влияния явно недостаточно, и одна совместная экспедиция ничего не изменит. Магистры могут быть упрямыми, как ослы. Это еще сперва надо, чтобы короли договорились. Гиблое дело. Я бросил вопросительный взгляд на Тимпуса. Пикус прав, даже ваша дружба с Грицелиусом не поможет. Нехотя согласился с магистром воды тот. Верховный магистр не может принимать такие решения единолично. Мастер огня и магистр воды, в целом, сделали верные выводы. Однако для меня главным было, что они не видели серьезных противоречий. Там, где умудренные маги видели непреодолимый политический барьер, я видел возможность. Спустя две недели Надгал сообщил, что шаманы готовы меня выслушать. Я отправился к ним один, оставив оружие в усадьбе, захватив лишь книгу по искусству смерти, завернутую в тряпочку. Шаманы встретили меня под тем самым каменным куполом, поздним вечером. Под ним росла мелкая, темно-зеленая трава, и башня оказалась сквозной трубой наверх, через которую виднелось небо. Прямо по центру горел костер, и 11 варваров разного возраста, от среднего до стариков, полукругом расселись у костра. Молодых здесь не было, и хотя шаманы были только спереди, странным образом мне казалось, будто за мной наблюдают со всех сторон. При моем приближении шаманы медленно поднялись, вставая. Задул сильный сквозняк. В центре полукруга стоял самый старый из шаманов, кажущийся древним и сгорбившимся, морщинистый, лысый и со следами страшных ожогов на лице и голове. Говорящий с духами протянул руки к огню и обратился ко мне. «Если ты пришел, чтобы попытаться убить нас, сейчас самое время попробовать», — проскрипел его голос. «Вот они мы, совет шаманов». Я задумчиво оглянулся. Кроме меня и шаманов под куполом никого не было, и не похоже, что где-то рядом имелся ударный отряд. Сами говорящие с духами застыли соляными статуями, ожидая ответа. Хмыкнул, я отложил в сторону тряпку, в которой держал завернутую книгу, и медленно снял шлем, присаживаясь на траву около костра напротив шаманов. Я пришел с миром. По ряду шаманов прошла легкая рябь. Мне показалось, что некоторые из них передали другим какие-то маленькие мешочки. Они что, делали ставки? Шаман с ожогами прикрыл глаза, замолкая, и простоял так около минуты. «Духи говорят, что ты не лжешь», — сказал он, — «будь нашим гостем». Говорящий с духом сделал странный жест, и, повинуясь ему, остальные шаманы присели обратно на землю. Один из шаманов достал из складок шкур котелок, другой — кожаную флягу. Спустя десяток минут в котелке кипел какой-то отвар. Приготовив его, шаманы пустили котелок по кругу, слегка отпивая его. Последним его передали мне. Я выпил последние глотки терпкого, кисловатого и отдающего травами, ягодами и грибами отвара. Первые несколько секунд ничего не происходило, а затем темное, едва освещаемое костром пространство под каменным куполом вспыхнуло цветами. Десятки фигур словно проявились из тьмы. Призраки знакомых и неведомых мне животных, фигуры варваров и просто бесформенные переливающихся цветов. «Что это?» – спросил я, уже догадываясь об ответе. «Наши духи, которых мы призвали сегодня, напади ты на нас, и они бы помогли нам. Как ты думаешь, справился бы со всеми?» – буднично спросил старейший шаман. Я молча всматривался в духов, пытаясь понять, что они такое. Демон учил меня, как вырвать душу из разумного существа, но это было чем-то иным, что я не мог воспринимать и осознавать. Не изначальные искры, нет, скорее образы, слепки существ, запечатленные в стихийном нейтрале. Без отвара шаманов я даже не мог видеть их, ведь для ощущения стихийной энергии нужно было знать искусство магии, к которому я был, со слов демона, совершенно не способен. Нет, но если бы я хотел, я убил бы вас всех прежде, чем ваши духи успели убить меня, ответил я шаману. Если так, ты обладаешь немалой силой, согласился шаман. Но если ты не здесь, не затем, чтобы сражаться с нами, зачем ты пришел? Я пришел договориться. Ты представляешь кого-то в южных королевствах людей? Подал голос один из шаманов сбоку. Нет, только самого себя. Шаманы бросили несколько фраз друг другу на своем языке. В письме, присланном нам шаманом, с которым ты виделся близ диких земель, было написано, что ты ищешь воинов. Вернулся к разговору главный шаман. Так и есть. Уж прости, но у меня есть обоснованные сомнения, что ты можешь предложить что-то действительно ценное, чтобы наши воины пошли за тобой. Развел руками древнейший из говорящих с духами. Я хочу предложить вам знание, искусство, которым, кроме меня, в полной мере не владеет никто во всем мире. Могущественное искусство, что способно переломить ход любой войны. Как, по-вашему, это достойная цена за воинов? Шаманы переглянулись. Если ты говоришь правду, то да, но может быть и так, что ты переоцениваешь ценность знания, которым владеешь, ответил шаман с седыми косичками. Вы умеете читать на нашем языке, осведомился я. Не самое частое умение в наших землях, но кое-кто из нас умеет, кивнул главный шаман. Я бережно достал книгу из тряпочки. В этой книге описан путь этого искусства, от делающего первые шаги неофита до настоящего мастера. Она вполне способна ознакомить вас с тем, что я предлагаю, и по ней даже может выучиться самоучка. Я предлагаю вам сделку. Эта книга, эти знания, в обмен на воинов, что присягнут мне. Я в полной мере владею всем, что описано здесь, и готов произвести несколько демонстраций на ваш выбор. Помимо этого, если со мной отправится шаман, я мог бы и сам научить его своему искусству. Шаманы заговорили на своем языке, активно обсуждая предложение. Некоторые даже начали жестикулировать. Разгорелись споры, в которых участвовали все, кроме старейшего шамана с ожогами. Мне оставалось только ждать. Хадан. Спустя некоторое время бросил главный шаман, и споры замолкли. Посмотрев пронзительным взглядом на меня, старик спросил: «Сколько воинов ты хочешь за эти знания? Чем больше, тем лучше. Полагаю, ознакомившись, вы сами поймете цену подобного. Но, по меньшей мере, я хочу, чтобы мне присягнул один из кланов». По рядам шаманов прошли шепотки. «Это неприемлемо», — отрезал Верховный. «Во-первых, столько желающих пойти за тобой может и не найтись. Во-вторых, терять тысячи воинов ради знания мы точно не станем. Мы можем предложить тебе несколько хороших боевых отрядов, что временно пойдут за тобой, но не более. Что вы знаете о законах, регулирующих смену власти в людских королевствах?» Склонив голову на бок, осведомился я. «Ничего, ваши внутренние дрязги нас особо не интересуют», — хмыкнул один из шаманов. «Хорошо, тогда я поясню. Любой из наших вождей, если считает вышестоящего недостойным, имеет право бросить ему официальный вызов, после которого должен с отрядом вассалов осадить его замок и победить в своеобразных военных играх. Похожим образом решаются конфликты между равными, но в этом случае стычка происходит в чистом поле. Своеобразная дуэль командиров, где выясняют, кто лучший лидер. Но по древним законам, разрешающим это, участвуют в этом только личные вассалы. Ни наемники, ни те, кто временно идут за лидером, присягнувшие до конца. Понимаете, к чему я клоню? Верховный шаман рассмеялся скрипучим, старческим смехом. Понимаю. Ты хочешь воспользоваться нашей помощью и взобраться повыше, так ведь? Совершенно верно, подтвердил я. Вот только на этом все не окончится. Получив землю и замок, я вполне смогу поселить на своей земле всех детей льда, что пойдут за мной, а затем можно будет наладить торговлю с вами. Это звучит уже более интересно, чем какие-то знания, подал голос беловолосый шаман. Но ты можешь и проиграть. Никто не может гарантировать, что твоя авантюра увенчается успехом. Это напрямую зависит от количества воинов, что пойдут за мной. Я развел руками. К тому же, в случае поражения, это все еще может открыть вам путь на юг. Допустим, я проиграю, но другие лорды наверняка обратят внимание на то, что я использовал детей льда как верных воинов. Это покажет, что вам можно доверять, а еще покажет эффективность, ведь каждый ваш воин, в целом, один на один, сильнее, чем средний человек. Значит, многие захотят нанять такого наемника или заполучить вассала. Подумайте об этом. Шаманы снова принялись обсуждать предложение на своем языке. У меня, конечно, не было абсолютной уверенности, что варвары вообще стремятся переехать на юг. Однако провиантом и железом людей они явно не брезговали и готовы были проливать кровь за это, и на этом и строился мой план. Вряд ли когда-либо они получали такие предложения. А если добавить к этому еще и искусство смерти, то шансы на то, что они клюнут, должны быть неплохими. Что мешает нам воспользоваться помощью другого лорда, если все так, как ты говоришь? Спросил один из шаманов помоложе. У вас есть множество лордов, которые доверяют вам достаточно, чтобы прийти в ваши земли и предложить подобное. Поднял бровь я. Лицо шаман потемнело. Я попал в точку. Мы не можем дать тебе ответ прямо сейчас. Сначала надо убедиться в правдивости твоих слов, прочитать эту книгу, оценить предлагаемое искусство. Но если ты не обманываешь нас, мы готовы дать тебе воинов. А вот их количество уже будет зависеть от того, насколько на самом деле окажутся ценными эти знания. Наконец, вынес вердикт верховный шаман. Поклянитесь Бладьюром. Что? Удивился шаман. Я отдам вам книгу, проведу демонстрации, а затем, я хочу, чтобы вы внимательно обдумали и оценили все возможности, что даст вам это знание, и ответили мне на это ценой, которую сами посчитаете справедливой. Поклянитесь, что не обманете меня в этом, именем своего бога. Шаман усмехнулся, или скорее оскалился, растянув в страшной улыбке свое обожженное лицо. Ты так уверен в своих знаниях, что боишься лишь обмана. Хорошо, клянусь Бладьюром, ты получишь справедливую цену за эти знания. Вы не пожалеете. Позовите меня, когда вам потребуется демонстрация. С этими словами я поднялся, бережно поднял книгу и передал ее в руки серокожего гиганта. Надгал встретил меня на выходе из каменного купола, и вид имел обеспокоенный. Переговоры в верхах прошли в теплой, дружественной обстановке. Но они еще отнюдь не закончились. На шумный выдох облегчения от варвара сложно было ответить иначе, чем ободряющей улыбкой. Интерлюдия. Молодая королева Таллистри с раздражением откинулась на кровати, с отвращением проводив взглядом закрывающего дверь очередного любовника. Вскоре в спальню через отдельную маленькую дверцу явилась женщина в темно-зеленой мантии и положила руку ей на низ живота, прикрывая глаза и прислушиваясь к токам жизни. В ответ на вопросительный взгляд, целительница лишь грустно покачала головой и развела руками. «Ничего, ваше величество», Миллистрия два лишь яростно скрипнула зубами. «Ты можешь определить, что со мной не так, Дайна?» Придворная целительница вздохнула. «Физически вы в полном порядке. Нет никаких ран. Ничего не поменялось с прошлого обследования. У меня было 6 любовников за последний месяц», буквально выплюнула королева. «Больше, чем за всю жизнь. 2 последних точно имеют детей, я проверила. И как бы мне не хотелось обратного, проблема здесь не в них. Могу предложить попробовать накачивать вас жизненной силой во время процесса, раз уж зелья не помогли». Пожала плечами целительница. Жизнь плодотворно влияет на рождаемость. Можем позвать еще несколько целительниц, они помогут. Но если и существует какая-то проблема, которую я не вижу, то и они не смогут разглядеть. Королева представила, как будет заниматься любовью, когда одновременно ее придерживают за руки несколько целительниц, и ее передернуло. Нет, воздержимся пока от настолько радикальных шагов. Ты знаешь целительниц или целителей, что лучше тебя. Пожилая женщина, служившая королевской семье не первое десятилетие, всерьез задумалась. Традиционно наше королевство имеет лучших целительниц и лучшее образование в женских монастырях, но наверняка можно найти уникумов, которые выделяются в этом плане и в других королевствах. Возможно, подход другой школы может обнаружить то, что пропускаем мы. Я могу пригласить несколько мастеров жизни, о которых слышала, но гарантий, что они будут лучше меня, я не дам. Займись этим. Время пока есть. Тяжело вздохнула королева. Оставшись в одиночестве, молодая правительница оделась и придирчиво осмотрела лицо и фигуру в зеркале. Все было идеально, но лишь на первый взгляд. Дернув колокольчик в своих покоях, Милистрия холодно обратился к подошедшему слуге. «Позови мою сестру на третью обзорную башню дворца, и приберитесь здесь». Чуть позже две девушки, брюнетка и рыжая, сидели на вершине обзорной башни дворца, наслаждаясь видом города и раскинувшегося внизу сада. «Ты выглядишь недовольный, неудачный любовник», — осведомилась рыжая, втянув носом запах и поморщившись. «Не в этом дело», — качнула головой брюнетка. «Тогда в чем же, знаешь, по дворцу начинают ходить забавные слухи». Брюнетка подняла руку, прерывая сестру, и собираясь с духом. «Возможно, скоро тебе придется стать королевой». «Ты шутишь?» — подняла брови рыжая. «Нет, я полностью серьезно, Лиана. Похоже, я бесплодна, а Дайна даже не видит проблемы. А ты уже не маленькая, должна понимать, что это значит». Мрачно посмотрела в глаза сестре королева. «Подожди, но ведь тебя ни разу не ранили в живот на моей памяти. Как это возможно?» Растерянно вскочила с кресла рыжая и начала нервно ходить по башне. «Не знаю, но за последний месяц я сменила 6 любовников. Двое последних были нашими гвардейцами, у которых есть семья и дети. Бесполезно. Сухая ветка». По дворцу уже начали ходить слухи о ветренности новой королевы. Нервно протянула рыжая. «Тебе, конечно, все позволено, но 6 раз за месяц это перебор. Я то думала, в чем дело, ты всегда была скромницей, а вот оно, что оказывается. Неужели ничего нельзя сделать?» Милистрия вздохнула и притянула к себе сестру, обняв. «Не знаю, малышка, мать умерла очень не вовремя, и по невыясненным причинам. Я оказываюсь бесплодна, и неясно почему. Мне начинает казаться, что мать природа за что-то не взлюбила наш род. Мы попробуем тайно обратиться к целителям других стран, соберем консилиум лучших наших целительниц, но гарантий здесь нет, поэтому ты должна быть готовой к такому варианту». «И что я должна делать?» — вопросительно подняла голову Лиана. «В первую очередь внимательно мне слушать и впитывать королевскую мудрость», — безапелляционно заявила королева. «Мать готовила меня к этому с детства, в отличие от тебя. Время у нас есть, но для тебя настала пора снова сесть за уроки. И варианта лениться в этот раз не предусмотрено». Обреченности, что возникло в глазах рыжей принцессы, позавидовали бы приговоренные к смерти. Глава 27. Шаманы взяли 2 недели времени, чтобы прочитать книгу и все обдумать. И когда мы встретились во второй раз, в их глазах я уже не видел скептического пренебрежения. А нет, на этот раз они были предельно серьезны, и готов поклясться, где-то в глубине глаз некоторых из них затаился страх, опаска, связанная с уважением. И учитывая, что при первой встрече все они были готовы к бою, у меня создалось впечатление, что они боялись отнюдь не за себя. Неизменным выглядел лишь шаман с обожженным лицом, все так же сидящий по центру. «Как вам книга? Понравилось?» — весело спросил я. Седовласый шаман с косичками, что держал ее в этот момент на коленях, бережно и аккуратно закрыл том и поднял на меня спокойный взгляд. «Здесь описаны весьма и весьма впечатляющие возможности. Если подвести итог всем умениям, о которых повествуют эти страницы, получается, что ты способен создать своеобразного...» — шаман на миг запнулся, подбирая слова. «Злого духа, что способен опустошить целый город». Неожиданный вывод. «Но, полагаю, так для себя шаманы интерпретировали термин проклятие». «Верно, это возможно», — кивнул я. «И сколько времени на это уйдет? Предположим, мы захотим убить тебя прямо сейчас. Теоретически, ты успеешь?» продолжил спрашивать седовласый шаман. Длительное, долгоиграющее и переходящее проклятие, создающее аналог чумы, требовало изрядной подготовки, материала, дней или минимум часов работы. Но в моем арсенале уже были вещи и получше. Например, пожиратель жизни, на создание которого требовались мгновения, страшнейший удар, что был предназначен для скоротечного боя. То самое знание, что я взял в оплату за самую первую книгу. Это зависит от способа, которым я воспользуюсь. Искусство смерти имеет обширный арсенал. Медленно ответил я. Я весьма хорош нем, и мне хватит нескольких секунд, чтобы создать кое-что, что может убить большую часть живых существ в городе. В этот раз все до единого шаманы прикрыли глаза, прислушиваясь к своим духам. Похоже, в правдивости этого ответа хотел убедиться каждый из них. И вот здесь их часть из них проняло. Один за другим шаманы вздрагивали, открывая глаза. Лишь 5 из 10 шаманов, включая старейшего, перенесли подобную новость стойко, не дрогнув ни на мгновение. Стоп, 10, в прошлый раз шаманов было 11. Ко входу подошел один из шаманов помоложе, коричневобородый, здоровенный высокий серокожий мужик. На поводу он держал большого рогача. Он коротко сказал что-то на своем языке другим шаманам. «Это подходящая цель для испытаний», — высказался седовласый, осторожно перелистывая страницы. «Не могли бы вы продемонстрировать молнию смерти?» Я молча поднялся, вскинул левую руку и направил ее в сторону рогача. «Смотрите внимательно. Внешне ничего не происходило, но я попал точно в цель. Кожа на лбу рогача посерела, и глаза остекленели, туша закачалась и рухнула замертво. Двое шаманов неторопливо поднялись, подошли и внимательно осмотрели тело. «Быстрая смерть, омертвение мозга, невидимо и неслышно», — констатировал один из них. Один из шаманов, что сидел сбоку, достал перо, обмакнул его в какую-то колбочку и принялся что-то записывать на листе пергамента, подставив под него большое полено. Седовласый шаман удовлетворенно кивнул и продолжил. «Это один из вожаков стада, гордый и упрямый. Он никогда бы не позволил сесть на него сверху и не стал тащить грузы. Можете поднять его, как?» Шаман перелистнул еще несколько страниц. «Марионетку и заставить выполнять команды, это займет чуть больше времени, но да», — кивнул я. «Поднять марионетку можно за считанные секунды, но в этот раз я хотел создать что-то более качественное, автономную и послушную лошадку, что послужит подольше. Надо же тренироваться в этом деле». Незримые внешнему наблюдателю нити смерти вонзились в тушу, формируя каскад проклятий. Мертвое тело зашевелилось, поднимаясь на ноги. Я потрепал рогача по шее и с улыбкой дернул пару раз за рога, затем запрыгнул сверху и крикнул. «Вперед!» Зомби Лосера медленно затрусил под куполом, как на манеже. Шаманы наблюдали за этим со смешанными чувствами. Сделав 2 круга, я спрыгнул и хлопнул транспорт по заднице. Рогач застыл, не реагируя. «Достаточная демонстрация?» — поднял бровь я. «Вполне!» — спокойно кивнул седовласый шаман, продолжая аккуратно листать книгу. Верховный шаман с обожженным лицом коротко и тихо бросил фразу тому, что привел рогача. Тот вышел из купола и вскоре вернулся с 2 воинами, которые тащили связанного варвара с мешком на голове. Я вопросительно уставился на Верховного. «Он приговорен к смерти. Думаю, для тебя не важно за что», — скрипучим голосом произнес шаман. «Я хочу, чтобы ты инициировал одного из нас силой смерти. В книге сказано, что это можно сделать, и не владея искусством, но я хочу видеть, как процесс проведет настоящий мастер». Я тепло улыбнулся. Северные гиганты нравились мне все больше и больше. Никаких сантиментов, разумеется, кивнул я. Кто из вас будет неофитом? Наполовину седой шаман, что сидел по левую руку от Верховного, поднялся. Я буду. Мой новоявленный ученик отдал пару коротких приказов воинам, что держали пленника. Те споро воткнули в землю колья и распяли его на земле, привязав к ним руки и ноги. Я медленно обошел пленника по кругу и начал менторским тоном. Главное в процессе инициации направить поток смерти от жертвы тонким ручьем к душе неофита, окутав таким образом энергиями смерти сознательную часть души, дабы в дальнейшем этой самой частью управлять потоками энергии, выращивая через свое тело нити смерти. В случае неверного проведения ритуала, вы, вероятно, просто направите выброс в тело, тем самым умерщвляя его часть, поэтому требуется осторожность. Фокусировать энергию можно несколькими способами. Подходящий инструмент, время, способ смерти и продолжительность смертельной агонии, все это имеет значение, и более подробно описывается в книге. Но как мастер, я могу сфокусировать энергию и без подручных инструментов, создав из выброса смерти, что последует за принесением жертвы, тонкую нить, которой смогу проколоть тело и энергетику неофита, обвивая ее вокруг души неофита, тем самым возможность привыкнуть и в дальнейшем контролировать силу смерти. Инструменты полезны даже для мастера, но сегодня у меня нет с собой ничего, кроме собственной воли, верно? Шаманы слушали предельно внимательно, не перебивая. Мощным, направленным ударом левой, мертвой руки, я пробил грудь варвара и вырвал его еще бьющееся сердце, а затем, сжимая, словно вихрь, взметнувшуюся силу смерти в кулак, приложил это сердце к груди шамана, направляя тонкую нить смерти к его душе. Северный гигант судорожно вздохнул и вздрогнул, почувствовал, как нить смерти обвивает его душу. Не самое приятное ощущение. Спустя минуту все было кончено. Сердце почернело и сморщилось, пленник умер, а нить смерти аккуратно уместилась в клубок, окутывающий душу шамана. Я спокойно выкинул сморщенный, черный кусок плоти обратно к телу. Готово. Это было весьма странное ощущение. Протянул новоявленный адепт смерти, машинально потирая рукой грудь. Прислушайся к этому чувству. Запомни его. Создай из этой силы нить, и он будет твоим инструментом, с помощью которого ты сможешь использовать те приемы, что описаны в книге. Но для начала, попробуй просто аккуратно выплеснуть небольшую часть наружу. Возьми в руки кусок травы, приложи к груди и попробуй убить ее. Шаман вырвал небольшой клочок земли, приложил его к груди и закрыл глаза, сосредотачиваясь. Я ощутил легкий выброс смерти. Трава пожухла и почернела. Остальные шаманы следили за этим с неподдельным любопытством. «Вы удовлетворены демонстрацией?» – осведомился я у седовласого гиганта. «Да, вполне», – бесстрастно кивнул тот, переглянувшись с остальными. «Как ты убил Гизианта?» – спросил один из шаманов. Обездвижил парой мелких злых духов, что отправил ему в ноги. Затем подошел поближе и отправил еще одного, посильнее, в голову. Пожал плечами я. Шаманы еще немного помолчали, изредка перебрасываясь короткими фразами и переглядываясь. Наконец, слово взял верховный шаман. «Твое искусство велико, это действительно могущественная сила, но я все еще не могу сказать, что это стоит целого клана. Говорящие с духами станут сильнее благодаря этому, но на любую силу есть большая сила. Это не сделает нас бессмертными, а обучение до твоего уровня, вероятно, займет десятилетия, которые шаман мог бы потратить на совершенствование своего искусства духов. Я готов заплатить, но попроси что-нибудь поменьше». Обожженный старый шаман буравил меня подозрительным взглядом. Кажется, он ожидал негативной реакции на подобное заявление, и теперь, зная мои возможности, имел справедливые опасения. Но я лишь лучезарно улыбнулся ему. «Вы же не думаете, что абсолютно все нюансы любого искусства можно уместить в одну книгу. Здесь описаны лишь основы, и вы, похоже, так и не смогли уловить главную силу искусства смерти. Каждый может стать мастером смерти. Любой разумный, не только тот, что одарен искусством говорящего с духами. Вы можете набрать любых подростков, что не имеют способностей к шаманизму, и создать из них страшную армию. Армию, мертвые враги которой будут становиться ее щитом. Армию, что будет сильнее после каждой битвы. Зная это, вы можете посмотреть мне в глаза и сказать, что это не стоит клана. Я пристально посмотрел на верховного шамана. И вот тут всех шаманов проняло по-настоящему. Не шелохнулся только верховный шаман, лица же остальных застыли, напоминая серые каменные маски. Мастера мистического искусства, они даже не представляли себе подобную мощь за его пределами. Инерция мышления, не иначе. Темно-коричневые, глубоко посаженные глаза старого лысого шамана с обгоревшим лицом с честью выдержали мой взгляд. «Прежде чем я дам тебе ответ, я хочу услышать ответ на один, последний вопрос. Почему мы? Почему ты пришел к нам? С такой силой ты мог сам создать эту армию. Ты мог вторгнуться сюда с тысячей солдат, и поднимая одну деревню за другой, завоевать всех нас. До того, как мы бы собрались и дали отпор, ты мог поставить тысячи мертвых воинов в строй, и север бы пал под твоей властью». Древний говорящий с духами смотрел на меня бесстрастными, почти равнодушными глазами. Казалось, ни одна новость не может пробить барьер ледяного спокойствия, что таился в его глазах. Но почему-то мне казалось, что этот вопрос является для него одним из самых важных. «Что у вас есть?» – спросил я. В глазах шаманов мелькнуло недоумение. «Здесь, на севере, пояснил я. «Сколько у вас таких городов, как этот?» «Сомневаюсь, что много. По меркам людей, особенно людей в южных королевствах, вы бедняки. У вас нет ни еды, ни железа, ни каменных стен, ни роскоши. Север – это бедные и суровые земли. Они не нужны никому, кроме вас. Допустим, я бы вторгся сюда с армией, отразил все атаки ваших шаманов, убил большую часть вашего народа и захватил всех оставшихся. Зачем мне это? Что это принесет? Бессмысленная резня ради резни? Быть может, люди Арса, с которым вы сталкиваетесь много столетий, сделали бы так, просто чтобы прекратить набеги. Но для меня это бессмысленно, и как я сказал ранее, на этих переговорах я представляю только себя. Я на миг прервался, обведя говорящих с духами предельно серьезным взглядом. Самое ценное, что есть на севере, это вы, воины. А я четко знаю, что те, кто сражается за тебя не по доброй воле, слишком часто бьют в спину, чтобы на них можно было рассчитывать. Поэтому я здесь, ради воинов, но пришедший с миром. Самое главное, не слова лжи. В конце концов, с северян действительно было особо нечего брать. Возможно, тут нашлись бы редкие чудовища, редкие ингредиенты, ценные шкуры и прочие мелочи, но вот меня это совершенно не волновало. Мне нужны были лишь верные воины, что обеспечит мою власть. Ты мог бы обратиться к любому из ваших королей, и за подобное он мог одарить тебя всем, что ты захочешь. Резонно заметил седовласый шаман. Может быть, кивнул я, вот только я никому не служу и не собираюсь служить. Я намереваюсь сам быть королем. Древний шаман медленно, неспешно, с достоинством поднялся, но ощущалось это как старт настоящей ракеты. Твердым шагом он подошел ко мне и навис сверху настоящей скалой, будучи на метр выше, а затем протянул мне руку и сказал: «Мое имя Калливальд, и для меня будет честью назвать тебя своим другом. Ты получишь свой клан». Я ответил ему самым крепким рукопожатием, на которое только был способен, и по-настоящему улыбнулся. Мне даже не пришлось раскрывать им козырь про возможное бессмертие. А значит, переговоры прошли просто идеально. Интерлюдия. Едва гость скрылся в дверях храма, Калливальд окинул пристальным взглядом собравшихся шаманов. «Если кому-то из вас есть что сказать, говорите». Один из шаманов средних лет, среднего роста гигант с пшеничной, стянутой кожаным ремешком бородой высказался: «Ты испытываешь нашу власть, Верховный. Многие кланы плюнут нам в лицо на приказ служить человеку. Поэтому стоит выбрать именно тот клан, который не плюнет», — заметил другой шаман. «Дельные предложения будут, или вы так ошарашены происходящим, что вся мудрость выветрилась», — скривился верховный шаман. «Он прибыл на лодке, а не через Арс, и возвращаться будет так же. Правильным решением будет выбрать один из тех кланов, что живут у восточного побережья. Конечно, и среди других кланов найдутся те, кто согласятся, но человек может быть недоволен таким поворотом», — высказался еще один шаман. «Человек ведет себя приветливо и дружелюбно, но у него глаза истинного зверя, совершенно без ограничений. Такой способен перешагнуть через целый город и даже не дрогнуть», — высказался старый, сморщенный шаман с короткими волосами. «Разве и мы не таковы?» — усмехнулся обожженным лицом верховный шаман. «Таков путь власти. Может и так, я лишь говорю о том, что наши заверения в вечной дружбе ничего для него не изменит. Опираться следует исключительно на понятие взаимовыгоды», — качнул головой коротковолосый. «Мне не нравится, как он поймал нас на крючок», — прогудел самый высокий из шаманов. «Откуда ему вообще знать, что мы стремимся на юг? Его предложения слишком хорошо бьют в цель для того, кто разговаривал за свою жизнь всего лишь с одним сыном льда. Это несложно понять, если смотреть картину в целом. Он прав, наша родина – бедные земли. Они закалили нас и сделали сильными, но они же мешают нам развиваться. Нужны новые земли. На крайнем севере еще хуже, на западе мы уперлись в хребет, а на востоке – в океан. Методом исключения легко понять, где лежит дальнейший путь экспансии. Меня гораздо больше волнует так называемое искусство смерти». Седовласый шаман с косичками кинул взгляд на того, что был седым лишь наполовину. «Что ты скажешь по этому поводу, Освальд?» «Странные чувства. У меня создается впечатление, что духи начали бояться меня после инициации силой смерти», — качнул головой шаман. «В каком смысле бояться? Хуже отвечают на зов?» — нахмурился верховный. «Нет, напротив. Реагируют весьма охотно, даже более резво. Но у меня создается впечатление, как будто из ученика я стал верховным шаманом. Они словно боятся моего гнева. Вспомните, как духи реагировали на старика Гринфилда, а теперь смотрите на моих». Полуседой шаман взмахнул рукой, и перед шаманами взметнулся 10-метровый столб пламени. Гринфилд мог развеять неугодного ему духа одним усилием воли, и потому они всегда выкладывались на полную, даже слабейшие. «Даже я пока не достиг такого уровня, хоть я и верховный», — задумчиво высказался Каллевальд. «В книге не описано никаких техник, что могли бы уничтожать духов в один прием, разве что общие принципы, которые можно приспособить. Основная часть арсенала предназначена против живых», — заметил Седовласый. «Это всего лишь одна книга. Полагают, духи чувствуют угрозу от силы смерти, как некоторые звери боятся огня, не понимая его, инстинктивно», — подал голос молчавший доселе шаман. «И нам принесли этот самый огонь», — ухмыльнулся самый высокий из шаманов. «Интересно, человек сам знает о подобных особенностях? Вероятно, нет. Люди не практикуют искусство духов, но уверен, есть и много того, что он не рассказал», — подал голос шаман с пшеничной бородой. «Ладно, хватит об этом. У нас есть еще два вопроса, которые мы должны решить прежде, чем разойдемся. Какой клан отдать человеку, и что мы можем сделать с искусством смерти здесь и сейчас, на ранних этапах? Освальд, что скажешь?» Полуседой шаман неторопливо поворошил палкой костер. «Есть одна вещь, которая не описана напрямую в книге, но прямо просится на язык. Думаю, добавив небольшую толику искусства духов, мы сможем создать армию впрок». «Поясни», — нахмурился Верховный. «Искусство смерти позволяет создавать марионеток из чужих тел, даже достаточно автономных, если создать духа смерти и вселить его в подготовленное вместилище. Это напоминает наши руны. Полагаю, освоить будет несложно. Книга говорит, что подобные бойцы требуют подпитки, пусть порой и не слишком частой. Их надо пойти ли собственной силой смерти или чужой жизнью, жертвами. Однако я думаю, что если договориться с духами, можно сократить эту подпитку до минимума. Поместить созданного воина смерти в сон, спячку, народе звериной. Мы не сможем создать и поддерживать армию, не овладев искусством смерти в полной мере. Но мы можем создавать воина за воином понемногу, одного за другим, откладывая их впрок, как делаем с запасами еды. И когда потребуется, у нас будет армия. Нужны лишь тела и много рогачей на жертвы. Шаманы загудели, обсуждая предложение. Потребуется менять традиции погребальных обрядов. Но воинам понравится, что тела их предков могут быть оружием, которое послужит живым. Каждый почтет за честь сражаться и после смерти, — высказался самый высокий из шаманов. «Значит, решено», — кивнул верховный шаман. «Освальд, начинай тренировки и эксперименты с этим делом немедленно. Как только научишься делать сносного воина, сразу бери десяток учеников, инициируй их смертью, и начинайте заготовки. На остальных ложится подготовка тел, рогачей и работа с вашими кланами. И донесите это до тех, кто не попал на совет. Остается лишь вопрос с кланом. Предлагаю отдать это дело клану Северного Ветра. Вальгард привел к нам чужака, пусть он и разбирается с ним», — подал голос единственный слепой из шаманов. Седовласый шаман грустно вздохнул на это предложение. «Мы планировали убирать Вальгарда. Он не слишком популярен после плена», — заметил Каллевальд. «Двое его сыновей уже готовятся к тому, чтобы занять место вождя. Отложим это дело, только и всего. Просто расскажем Вальгарду об их мыслях, и он уладит проблему», — беспечно отмахнулся слепой шаман. «А там уже пусть дальше человек сам разбирается. Мне не нравится идея отдать мой клан чужаку», — хмуро высказался Седовласый. «Но возражений, кроме того, что это твой клан, у тебя нет», — пристально посмотрел на Седовласова верховный шаман. «Не забывай, становясь наверх, мы разрываем связи с кланом. Как старшие шаманы, мы должны быть беспристрастны». «Нет, нету. Это действительно хорошее решение», — тяжело выдохнул Седовласый и слегка сгорбился. «Значит, решено. За дело, говорящее с духами. Если никто не хочет что-то добавить, время действовать. У нас впереди много работы», — хлопнул руками Каллевальд. «Я пойду с ним», — поднялся на ноги Седовласый. «Ты уверен, Изгерт?» — сузил глаза верховный шаман. «Да, будет лучше, что кто-то из нас отправится на юг, проконтролировать дело. И раз уж мой клан отправляться с человеком, то и я сам отправлюсь с ним», — твердо кивнул Седовласый шаман, слегка тряхнув косичками. Несколько шаманов неодобрительно покачали головой, выражая неодобрение фаворитизму. «Ты сам решил, будешь умирать, покажи этим южанам, что такое настоящая зима. Впервые за время обсуждения улыбнулся верховный шаман. Седовласый шаман по-доброму оскалился, улыбнувшись старому другу. Впрочем, ни один человек не назвал бы этот оскал добрым, глядя со стороны. «Даже не надейтесь, я вернусь, с победой или поражением, но скорее рухнет великий хребет, чем найдется на юге тот, кто одолеет меня в поединке». Глава 28. Говорящие с духами раздумывали над тем, какой клан мне передать всего 3 дня. На 3-й день, уже знакомый мне седовласый шаман объявился в усадьбе и сходу заявил: «Мое имя Изгерт, я отправляюсь с тобой на юг». Я внимательно осмотрел шамана. Полностью седые, как лунь, длинные косички, старческое, но еще далеко не дряхлое лицо. Во время переговоров он сидел по правую руку от верховного шамана. И если я что-то и понял из их позиций, так это то, что он один из самых влиятельных шаманов из совета. «И в каком качестве вы намереваетесь отправиться со мной?» — бесстрастно спросил я его, пристально наблюдая за реакцией. «Если ты намекаешь на присягу, то даже не надейся», — хмыкнул Изгерт. «Я старший шаман, и не принадлежу к какому-либо клану. Однако клан, который выбран для твоего дела, это клан, в котором я вырос. Поэтому я решил присмотреть за всеми вами. Присмотреть, чтобы потом доложить совету, разумеется. Ты же не ожидаешь, что мы оставим такое дело на откуп одному тебе, верно?» — оскалился седовласый. «А вы не думаете, что мне подобное может не понравиться, и что ненужные соглядатаи имеют свойство внезапно пропадать?» Я многозначительно поиграл бровями. По прищуру шамана стало ясно, что он прекрасно понял намек. Однако делать ответных угроз он не стал. Вместо этого говорящий с духами заливисто расхохотался до слез. Утерев рукой выступившие слезы, он ответил: «Тебе известно обо мне 3 вещи. Я один из сильнейших шаманов Севера, я буду следить за твоими действиями, и я имею некоторую степень волнения за родной клан, который будет у тебя в заложниках. Если единственное решение, которое приходит тебе в голову относительно советника с такими параметрами, это его устранение, я буду жалеть лишь о том, что никогда не увижу, как ты будешь пытаться удержать власть там, у себя на юге». Это было бы невероятно смешное зрелище. С этими словами вредный старикан скинул с себя шкуру и направился в баню, не обращая больше на меня внимания. Я лишь восхищенно цокнул языком. «Определенно, с этим не поспоришь. С такими раскладами имеется множество путей». Изгерт потратил несколько дней, раздавая приказы на своем языке неизвестным мне варварами, которые после его прибытия постоянно стали навещать усадьбу. И лишь разобравшись с делами, он подошел ко мне и коротко сказал: «Собирай своих людей, время отправляться, я буду проводником». Сказано, сделано. В городе варваров мы уже засиделись. На лицах всех членов отряда читалось изрядное облегчение, когда мы покинули Норнгазл. Уютно себя там, похоже, чувствовал только я. Говорящий с духами повел нас на восток, прямо к побережью. Но едва мы отошли от города, как я насел на него с вопросами: «Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне больше о клане, в земли которого мы направляемся». Седовласый шаман посмотрел на меня с легкой иронией. «Интересует что-то конкретное? Местоположение, численность, возможное недовольство в связи с присягой?» — коротко перечислил я. «Ты даже не спросил название», — покачал головой шаман с непонятной мне интонацией. «Северный ветер занимает земли вдоль побережья, повыше от диких земель. Численность – около 10 тысяч. Что же до недовольства, оставь этот вопрос мне и вождю. Твое вмешательство здесь не требуется. Северный ветер – это же клан Вальгарда, верно?» «Верно. Вождем будет твой старый друг», – спокойно кивнул Изгерт. «Будет способствовать облегчению взаимопонимания. Похоже, шаманы решили заставить отдуваться именно того, чьей милостью я вообще прибыл в эти земли. Сложно их за это винить, изящное решение, которое устраивало и меня». Некоторое время мы шли молча. Седовласый шаман явно не горел желанием общаться. Но когда меня останавливали подобные мелочи: «Изгерт, ты можешь научить меня вашему языку?» — спросил я. От такого вопроса старший шаман даже остановился. «Зачем тебе это?» — подозрительно прищурился говорящий с духами. «Узнать чужой язык – это хороший способ понять народ, который на нем говорит. В свете грядущих событий это может пригодиться». Некоторое время шаман рассматривал меня, как диковинную зверушку, а его лицо застыло каменной маской. «Хорошо, я научу тебя, но не бесплатно», — бросил он, не меняя выражения лица. «И что ты хочешь взамен? Всегда найдутся вещи, которые ты мог бы изучить самостоятельно, но наличие опытного наставника облегчит процесс, верно? Не глядя на меня, приподнял уголки губ, говорящий с духами. Намек был ясный. Поговорим об этом на привале. Я бросил взгляд на наших спутников. Я ожидал, что Изгерт возьмет с собой отряд верных воинов, но тот удивил меня. За ним следовало лишь небольшое горбатое животное, напоминающее обросшего белой шерстью помесь медведя и верблюда, на которое были навьюченные пожитки. Сам шаман передвигался налегке, не пользуясь даже дорожным посохом. Седовласый гигант вел нас вдоль реки на восток, слегка присыпанные снегом каменистые равнины сменялись извилистыми плато и просторными, гигантскими хвойными лесами, чьи монументальные деревья были под стать северным гигантам. Остановились мы уже много позже того, как последние лучи оранжевого закатного солнца сменились бледными бирюзовыми полосами северного сияния на ночном небе. Мы остановились на небольшом скалистом обрыве, что возвышался над рекой, недалеко от которого начинался густой темный лес. Лагерь разбили в небольшой низине, а затем Изгерт достал из своих пожитков теплую коричневую шкуру и взглядом предложил следовать за ним. Мы уселись на границе обрыва, некоторое время рассматривая отблески сияния в темной, извилистой полосе реки под нами. «Значит, ты хочешь выучиться искусству смерти?» – начал я. «Книга – это хорошо, но я предпочел бы учиться у мастера», – степенно кивнул шаман. «Не могу сказать, что мне нравится эта идея. Каковы гарантии, что ты не обратишь мои уроки против меня?» «Никаких. Точно как и у меня нет гарантий, что бесшумная и невидимая смерть, которая будет делом твоих рук, может настичь меня в любой момент», — подтвердил шаман. «Однако ты сам вручил нам это искусство, и я не верю, что ты не готов к последствиям. Освоение по книге займет время. К тому времени, как вы станете мастерами, я уже буду далеко в наших землях. А вот выращивая мастера смерти неизвестной степени лояльности у себя под боком, я рискую куда больше. Ты никогда не встречался с говорящими духами там, на юге, верно?» — внезапно спросил шаман. «Ваши мастера используют свои способности иным способом, насколько я знаю. Спорю, ты даже представить себе не можешь, на что способен могущественный шаман. Или все же можешь?» Темные, льдистые глаза шамана внимательно смотрели на меня из-под густых бровей. Старик словно ожидал какой-то реакции на что-то, и мне совсем не нравился его взгляд. Подобравшись, я подготовил удар и твердо посмотрел на него взглядом убийцы. Несколько минут мы смотрели друг другу в глаза, напряженные, словно натянутая струна, а затем шаман внезапно тепло улыбнулся. «Смотри», — отвернувшись от меня, северный гигант махнул рукой в сторону реки. Повеяло холодом. Ледяная волна словно бы прошла к нам, начинаясь от реки, создавая ледяной мост, а затем сразу две гигантских ледяных копья соткались из воздуха и могучим ударом разбили ледяную плотину на части. «К чему была эта демонстрация?» — спокойно спросил я, наблюдая, как куски льда относят течением ниже по реке. «Ты даже не увидел моих духов. Они стояли прямо здесь, за твоей спиной, готовые превратить тебя в ледяную статую в считанные мгновения», — спокойно ответил шаман. «И ты даже не занял позицию, готовясь к бою. Мне не нужно движение, чтобы убить тебя», — холодно парировал я. «Верю», — кивнул Изгерт. «Это патовая ситуация. Я могу убить тебя, ты можешь убить меня, и, скорее всего, по итогу умрем мы оба. Вот только ты не думал, что, учитывая цену, которую ты запросил за свои знания и твои возможности, пожертвовать одним шаманом для устранения угрозы может быть небольшой ценой, да и платить не придется». Я прищурился. «Так или иначе, у меня были неплохие шансы поднять себя в виде бессмертной нежити, даже будучи убитым на месте. Соответствующие ритуалы я провел еще задолго до экспедиции. Ты можешь попробовать, Целиал Иншираг. И пока я не понимаю, зачем ты говоришь мне это. В таком случае разумнее было бы ударить неожиданно». Седовласый шаман усмехнулся и слегка тряхнул косичками. «Я хочу, чтобы ты понял, что мы оба можем убить друг друга за несколько ударов сердца, но до сих пор не сделали этого, хотя и принадлежим к разным народам, чья история взаимоотношений состоит почти целиком из пролитой крови с обеих сторон. Это вполне себе достаточная основа для небольшой толики доверия и взаимовыгодного обмена. Вариант твоего устранения не обсуждался на совете после твоего ухода. Что бы ты ни думал о нас, Верховный дал тебе слово, и мы сдержим его. Вопрос в том, можем ли мы ожидать от тебя того же?» Изгерт посмотрел на меня с прищуром из-под кустистых седых бровей. «Какой коварный вопрос. У меня не было ни малейшего сомнения, что говорящий с духами попробуем своими методами проверить его правдивость, а потому лгать не стоило. Нет, слова это лишь слова, ложь может быть оружием, а клятва – инструментом, и любой разумный, что не живет в своем маленьком иллюзорном мирке, должен это понимать. Нарушать клятву или нет, всегда зависит от выгоды. Дело лишь в том, что разумные по-разному понимают это понятие. Тебе стоит судить меня по делам, а не словам. Я мог прийти в эти земли завоевателем, но пришел дипломатом. Это ли не лучшая декларация намерений? Шаман слегка прикрыл глаза, прислушиваясь к своим духам. Я никогда не встречал и даже не слышал о человеке, что рассуждал подобным путем. Признал Изгерд, все когда-нибудь бывает впервые. Не думаю, что ты видел много людей. Пожал плечами я. Некоторое время мы молчали. Я раздумывал о том, что ожидать попытки убийства от шаманов стоит после выполнения клятвы верховного шамана. Возможно, именно тогда и стоит избавиться от Седовласова. Что будет с кланом? С теми из нас, кто пойдет за тобой? Задал вопрос шаман. Тебя так волнует этот вопрос? Разумеется. В клане Северного Ветра живут мои дети и внуки. Не знаю, как вы, люди, относитесь к своим детям, но у нас принято заботиться о потомках по мере возможностей. Хотя у меня и не так много возможностей для этого, ибо пост старших шаманов обязывает к беспристрастности, я все же хотел бы знать их дальнейшую судьбу. Даже если ты планируешь бросить весь клан в безнадежную битву, я должен позаботиться о том, чтобы они погибли достойно. Мужчины будут моими воинами. Позабочусь о хороших доспехах и оружии и сделаю из них гвардию, если тебе знакомо это понятие. Сколько из них погибнет, не знаю. Война бывает непредсказуемой. Женщин, детей и стариков поселю в отвоеванной земле. Будут выращивать новых воинов. Иметь клан, который может производить новых воинов, выгоднее, чем бросить его весь в одну битву. Такое следует оттягивать до последнего. Честно ответил я. Большая часть наших стариков готова идти в бой первыми. Заметил шаман. И женщины тоже умеют сражаться. Но что, если наступит этот самый последний момент? Какую бы войну ты ни затеял, одного клана для нее мало. Что если ты проиграешь, бросишь в бой и детей? Льдистые глаза пытливо смотрели на меня, ожидая ответа. Все может быть. Неопределенно дернул щекой я. Мною не движут моральные ограничения, если тебя интересует это. Это стратегический вопрос, который зависит от многих факторов. Возможно, в случае поражения я вывезу оставшихся верных разумных обратно на север и попробую подготовить там реванш, вновь договорившись с вами. А может и нет. Я вообще не рассматривал вероятность поражения. Человеку с моим умом и возможностями в этом мире всерьез могли противостоять только боги, от которых, как я надеялся, у меня пока был надежный щит. Даже если планы потерпят поражение, придется просто создать армию нежити и убить всех, кто встанет у нее на пути. Выжившие склонятся, и их них уже можно будет маленькое, приятное, покорное королевство и с его помощью искать возможности для главной задачи. Впрочем, еще всегда оставалась возможность приказать всем своим людям умереть в бою, инсценировать собственную смерть, сменить лицо и начать все заново. Но говорить этого я шаману не стал. Шаман вновь прислушивался к духам, определяя правдивость ответа. Я же раздумывал над тем, что попросить у демона в обмен на книгу, спрятанную у северных варваров, методики продления жизни, не превращающие тебя в нежить, что-нибудь вроде консервации собственной плоти. Теоретически искусство смерти должно позволять и подобное. Конечно, если ритуал бессмертия сработает, это не понадобится, но не стоило ставить все на зеро. Или, быть может, атакующие приемы против духов. А ведь еще оставалась необходимость развивать новые умения сенсорики после пропажи жизненной. Я предлагаю сделку. Вырвал меня из размышлений голос Изгерда. Какого рода? Знание на знание. Ты обучишь меня искусству смерти. Инициируешь силой и будешь учить всему, чему я смогу обучиться. В ответ я научу тебя нашему языку и искусству духов. Никаких секретов. Честное и полное ученичество. Я раскрою тебе все секреты своего искусства в обмен на твои секреты. Я не имею способностей к искусству духов, так что смогу перенять лишь теорию. Искусством смерти же может овладеть любой желающий. Это неравноценная сделка. Сухо ответил я. Это невозможно. Любой разумный обладает толикой способностей, просто их нужно долго и тяжело развивать. Это касается и нас, и ваших умельцев. Шаман бросил взгляд на мастеров, что сидели около костра в лагере. Мы берем в ученики лишь самых способных, но можно научить каждого. Многие хотели бы этого, вот только шаманов, что готовы тратить годы и десятилетия на слабаков, нет. Я особенный, можешь мне поверить. Говорящий с духами глубоко задумался в ответ на это явление, а затем принялся пристально сканировать меня тяжелым взглядом из-под полуприкрытых век. У меня создалось впечатление, что он пытается просветить меня какой-то своей духовной техникой, однако я ничего не чувствовал. Наконец, он открыл глаза и высказался: «Я не вижу в тебе ничего особенного, но если ты прав, это должен быть просто беспрецедентный случай. Предлагаю так: ты научишь меня всему, что написано в той книге, но качественно, от и до. Можешь оставить свои секреты при себе. Я же в ответ научу тебя языку и приложу все свои усилия, чтобы ты овладел хотя бы частичкой искусства духов. Если мне удастся сделать из тебя полноценного шамана, ты поделишься своими секретами, ну а если нет, оставим все как есть. Теория тоже может пригодиться». В глазах седовласого гиганта горел нешуточный огонь. Похоже, старый шаман воспринял подобное заявление как настоящий вызов. И, пожалуй, в этот раз говорящему с духами удалось подцепить меня на крючок, где я еще возьму опытного волшебника, который попробует сделать подобное. «Потребуется много жертв, разумных», — заметил я. Седовласый шаман улыбнулся, тряхнув косичками, но улыбка больше напоминала оскал. «Мы отправляемся в ваши земли. Можешь не сомневаться, моя рука не дрогнет», — я ответил шаману легкой, дружелюбной улыбкой. «Тогда я согласен. Попытка не пытка. Вопрос в том, кто кого будет называть учителем». Шаман тихо рассмеялся хрипловатым, каркающим смехом. «Зови меня по имени, Изгерд. Я буду с нетерпением ждать, когда увижу тебя в бою, мастер смерти». Повелитель льда остался сидеть в медитативной позе до самого рассвета, так и оставшись на той самой шкуре, и не похоже, что пронзительный ледяной ветер как-то беспокоил его. Однако стоило мне вернуться к костру в лагерь, двое старших мастеров внезапно изъявили желание поговорить. Тимпус и Пикус многозначительно переглянулись, словно решая, кому из них первым начать, и, наконец, магистр осторожно спросил: «Сэр Горд, мы не ослышались насчет того, о чем вы говорили с шаманом. Целый клан варваров намеревается принести вам присягу, вы не ослышались?» «Так и есть», — равнодушно кивнул я. Обычно сдержанный и спокойный мастер Тимпус не выдержал и шумно выпустил из себя воздух. «Я думаю, что не хочу знать, как вам удалось уболтать их на это». «Целый клан», — потрясенно покачал головой он. «Правильно думаете, некоторые тайны могут быть слишком опасны», — спокойно подтвердил я. «Я думал, цели экспедиции — знания шаманов. Конечно, у меня были предположения, что вы сможете нанять несколько варваров в свой отряд, но целый клан, у меня просто не укладывается такое в голове», — растерянно смотрел в костер Пикус. «У клана наверняка будут свои шаманы, с этой стороны все в порядке. Говорить, что мы с Изгердом взяли друг друга в ученики, я не стал». Отойдя от первого потрясения в результате подтверждения своих подозрений, мастер огня и магистры воды начали перебрасываться между собой взглядами, ведя какой-то напряженный невербальный диалог. Наконец, Тимпус раздраженно отвел взгляд, видимо, признавая поражение, а магистр обратил свой взгляд на меня. «Думаю, я не ошибусь, если скажу, что воины этого клана отправятся с нами обратно на юг, сэр Горд», — вкрадчивым голосом спросил Пикус. Скрывать это было бессмысленно, поэтому я просто кивнул. «Есть только две вещи, зачем человеку может потребоваться множество воинов, что присягают ему: это защитить собственные земли, или получить их», — глухо высказался Тимпус, смотря в костер. «И поскольку вы никогда не выказывали желания остаться на севере насовсем, полагаю, разумным будет предположить, что получить земли вы хотите на юге», — подхватил мысль Пикус. «Я могу рассчитывать, что вы придержите эти мысли при себе, по крайней мере, первое время, пока мы не вернемся», — спокойно спросил я. «Можете», — коротко бросил Тимпус. «У меня не было сомнений, что мастер огня говорил только за себя. Не поймите меня неправильно, сэр Горд, у меня были предположения, что после возвращения вы попробуете получить баронство. Логичный шаг для любого честолюбивого и достаточно успешного рыцаря. Но целый клан варваров, сколько их там, 1000, 2, это сила, которая меняет политические расклады в Ганнатре. Учитывая силу этих гигантов, не каждый герцог может похвастать подобной армией», — мягко начал говорить Пикус. «Да или нет, магистр?» Я вонзил взгляд в магистра. «Я должен быть уверен, что эта сила не будет применена против его светлости герцога Шеридана. Твердо встретил мой взгляд магистр. Рыцарь не может бросить вызов герцогу, изобразил удивление я. Не может, зато рыцарь может бросить вызов барону, а затем, став бароном, бросить вызов графу. Понимаете, к чему я клоню? Сузил глаза магистр. Я на миг задумался о целесообразности убийства магистра. Слишком быстро он схватывал некоторые вещи, прямо на лету. Можете быть уверены, герцогу Шеридану с моей стороны ничего не угрожает, ответил я. Только глупые лидеры убирают слишком умных людей из окружения, когда те начинают задавать много вопросов. Мудрые привязывают их к себе еще крепче, превращая в союзников. А я никогда не считал себя глупцом. В таком случае вы можете быть уверены, что дальше меня ваши планы не уйдут, по крайней мере, пока не будут исполнены. Облегченно кивнул Пикус. Полагаюсь на вас, бросил я, поднимаясь и уходя от костра. И все же, впервые за время нашего путешествия я почувствовал по-настоящему тяжелый взгляд, что смотрел мне в спину. Глава 29. Этериас Инвиктус, верховный иерарх Объединенной Церкви Ренегона и Аурелиона, судорожно вдохнул воздух, резко поднимаясь на кровати. Двое целителей, сидящих по бокам, мгновенно перехватили его за плечи, удерживая. Несколько мгновений дезориентированный глава церкви приходил в себя, делая глубокие вдохи и выдохи. Последнее, что он помнил, как кровь заливала легкие, а кипящая, всепоглощающая боль словно бы разливалась по венам. Что произошло? С трудом разлепил сухие губы иерарх, скривившись от острой, простреливающей виски боли. Бронебойный болт стреломета в грудь, смазанный ядом горной виверны, лаконично ответил один из целителей. Этериас откинулся назад на кровать, мысли текли вяло. Казалось, что каждый кусочек его тела пульсирует от тягучей, острой боли. «Воды», — попросил молодой маг. Второй целитель молча вышел из палаты и вскоре вернулся с кувшином и стаканом, напоив больного. «Это хорошо, что вы очнулись, ваше святейшество. Значит, кризис миновал, но вам лучше будет поспать». Яд еще не до конца вышел из организма, и вам все еще нужна подпитка жизнью. Внимательный взгляд бесстрастно смотрел на больного, предлагая усыпление. Несколько долгих минут Этериас размышлял над предложением. Чувствовал он себя действительно крайне скверно, но затем решительно отказался. «Нет, я могу помочь себе сам, так будет быстрее». С этими словами верховный иерарх прикрыл глаза и принялся втягивать в себя рассеянную вокруг энергию, направляя ее на самоисцеление. Целители переглянулись, но спорить не стали, продолжив подпитку жизнью. В таком ключе, с перерывами на еду и сон, прошли еще трое суток. Верховный иерарх ел с ложки, пил, с кряхтением вставал на горшок, а остальное время просто лежа медитировал, направляя все полученные силы на то, чтобы помочь измученному организму справиться с ядом. Выходил тот крайне медленно и неохотно. Лишь на четвертый день Этериас наконец-то решил, что боль ослабла до состояния, когда он может вести длительный диалог. «Позовите кого-нибудь из моих советников», — коротко распорядился глава церкви. Советник Гастан вскоре появился на пороге, одетый в свою неизменную синюю мантию. Под глазами вечно невозмутимого мужчины залегли маленькие, почти незаметные тени, а синие, лазурные глаза, казалось, потемнели. Впрочем, как и всегда, первый советник был гладко выбрит и причесан, не позволяя себе ни малейшей небрежности. «Оставьте нас, я уже точно не умру без поддержки», — скомандовал целителем Этериас. «Присаживайтесь, мастер Гастон». Глава церкви вяло махнул рукой на один из стульев у кровати, предназначенных для целителей.